А я Федор Васильевич, тоже здесь летом живу. Огородик, воздух чистый. Да только в этот год все здоровье и покоя не дает. Матвей, погляди в сарае, там гвозди и молоток есть. Коли уж сломал, почини, будь добр. Я кивнул и пошел к калитке. Без труда нашел инструменты, а как еще? В сарае царил армейский порядок. Как выяснилось, не случайно. В ходе моего слоняния по участку и возвращения штакетины на родное место, мы немного разговорились. Оказалось, что Федор Васильевич, военный в отставке, целый подполковник, весьма интересный и веселый мужик, который вроде и не старый совсем. Вот только в последний год, после переезда на дачу, здоровье сильно сдало. Даже моих немногочисленных умений и кривых рук хватило, чтобы все починить. А когда я относил инструменты на место, то почувствовал хист. Причем, не простой, а принадлежащий нечисти. Я не семи пядей во лбу, но мне хватило ума догадаться, что кто-то не очень порядочный подселился к Федору Васильевичу и теперь пьет его жизненную энергию. Понятно, что едва ли здесь виноват спиритус, но разве мало всякой дряни, которая на это способна? И тогда пришло понимание, что старику нужна помощь. Потому я попрощался и не пошел быстро домой, побежал, лишь бы поскорее добраться до тетради спешницы. Мне казалось, что я читал о какой-то домашней нечисти, которая пакостила человеку в отсутствии домового, и даже облегченно улыбнулся, когда нашел нужную запись, появившуюся после обретения третьего рубца. Злый день, враждебная человеку и глупая нечисть, очень падки на деньги и еду. Если нет в доме домового, да не нанесены знаки солнца, то путь злыдню открыт. Селится он подле печи, иногда в ней, после чего пакостит человеку. Чужанин, в доме которого поселился злыдень, часто болеет, зачастую доходит до сумы и вовсе начинает нищенствовать. Изгнать злыдня способен любой рубежник. Нечисть он слабая, сильно восприимчивая к чужому хисту. Вот только злыдень вскоре вернется в облюбованный дом. Поэтому на подобную начисть часто ставят магические ловушки. Беда в том, что про знаки солнца тут ничего не было. Видимо, это та самая база, которую и так каждый рубежник знал. Кроме меня, понятное дело. Однако про ловушки было, вернее про печати, которые можно использовать против этих тварей. Вот тут я начал сомневаться. С одной стороны выходило, что печать слабенькая, потому что и нечисть не ахти какая. Того же черта она бы не удержала, а вот злыдня, вполне вероятно. Но все же печать, у меня и так две висят и постоянно тянут хист. Да и Григория нет, который промысел бы мог восстановить. Придется потом до его прихода мучиться. А затем вспомнил Федора Васильевича. Если ничего не сделать, то злыдень его точно до больнички доведет. И вот этого очень бы не хотелось. Старичок позитивный и какой-то настоящий, что ли. Причем, я был более чем уверен, что это мои мысли, а не хиста. Ведь я вроде как должен делать именно то, что хочет он. В общем, я прыгнул в машину и доехал до ближайшего Магнита. Нет, на территории СНТ тоже был магаз. Двухэтажное здание, где под продажу всего необходимого отводился первый этаж. Вот только мне там не понравилось. Во-первых, почти ничего не было, разве что самое важное – хлеб, соль, крупы. Во-вторых, у меня с детства аллергия на плохой сервис. А локация, где тебе вместо приветствия говорят «Че вам?», сразу улетает в черный список. Поэтому даже обычный крохотный сетевой супермаркет всегда будет выигрывать участников, которые не знают, как работать с клиентами. И пусть они потом кричат, что сетевики душат частный бизнес. Ничего подобного. У меня возле дома, прошлого дома, был обычный магаз с торца пятиэтажки. Мне казалось, он там существовал всегда, сколько я себя помню. И хозяин сроду не менялся, лысенький мужичок лет 40 на старом пикапе. Так у него всегда очереди, как в Советском Союзе. Потому что дешевле, да черта с два. Вкуснее, да, не без этого. Там надо было постараться, чтобы найти просрочку. Но самое главное – продавщицы. Не знаю, хозяин специально их так тренировал или действительно от души шло. Но эти сдобные женщины лет за 40 обращались к покупателям не иначе, как «Что вы хотите, моя хорошая? Какой пряник вам подмигнул? Может, душа сегодня рыбки просит? Свежая, только завезли». И бабки буквально штурмом брали этот бастион Милоты. Да что там, я сам попал под чары этих сирен. Всего лишь что вам, мой золотой, и все, поплыл. Мужикам ведь женщины вообще редко делают комплименты. А зря, мы их храним в памяти крепче, чем самые крутые достижения. Вот услышишь, какой красавец, дочку бы за такого выдала, стоя на картонке перед зеркалом, когда мимо ходят угрюмые посетители рынка и все, даже через 20 лет достаешь из чертогов разума это воспоминание. Ведь тебя женщина, хоть с металлическими зубами и странной химией на голове, назвала красавцем. В общем, за сервис я проголосовал рублем. Пусть и дальше говорят сквозь зубы, а я лучше буду ездить в город. К тому же, не припомню у них в ассортименте тортов, а именно его я и взял, маленький. И не столько из-за экономии, на тот же шабаш Григория потратил больше 50 тысяч и даже бровью не повел. Просто сладкое сам не особо любил, лучше съесть кусок мяса. Получается, Федор Васильевич будет лично работать над устранением кондитерской продукции, а я не уверен, что в его возрасте полезно есть столько сладкого. Опять же, он ослаблен после злыдня. Я оставил машину возле себя и добрался до дома военного пенсионера пешком. Тихонько зашел на территорию, прикрыв за собой калитку, и занялся самым важным – установкой печати. Вот почему большинство магических преобразований с хистом требует твоей крови. Неужели нельзя там, не знаю, использовать грязь из-под ногтей, либо хотя бы частичку волос, или плюнуть, в конце-то концов, вон, как делал Гришка. Нет, обязательно надо себе что-нибудь разрезать. К счастью, крови понадобилось немного, всего 5 капель, чтобы соединить линии. Я уколол палец ножом и проделал необходимое, после чего торопливо произнес нужные слова. Кто ступит, да ногой увязнет, кто попадет, да обессилит. И все. Я почувствовал, как сначала закололо в груди, а потом перед глазами набухла печать, налилась светом и пропала. Только осталось понимание, что она здесь работает. Печать называлась просто «мышеловка». Название отсылало к тому, что попасть в него могло нечто невероятно мелкое, злыдень, например. И еще печать являлась самым простым из элементов темной магии, потому что была изначально направлена на причинение вреда. Даже порог на крови, пусть там ты и жертвовал частичку себя, являлся защитной печатью. И если кто в нее попадал, так это не твои проблемы. Ладно, поздно быть моралистом и гринписом среди нечисти. Уж после смерти лишачихи точно. К тому же, у меня хист такой, я людям должен помогать, а не магическим тварям. А как уж это делать, вопрос другой, и он на моей совести. Она, кстати, сейчас молчала в тряпочку. Спала, наверное. Чтобы злыдень попал окончательно, я даже положил 2 5-тысячные купюры. Подумал немного и прибавил к ним монету лунного серебра, чтобы сработало уж точно. Злыдни, как я понял, особым умом не блещут, на это расчеты сделаем. Я подошел к двери и громко постучал, и, не дожидаясь, открыл. Наверное, нагловато, но в последнее время застенчивый Мотя куда-то уехал. Остался лишь уверенный в себе Матвей Зорин. Федор Васильевич, гостей принимаете? Я за забор еще раз извиниться пришел, и не с пустыми руками. Глава 5. Домик у Федора Васильевича оказался в идеальном состоянии. Нет, так-то действительно потрепанный. Однако порядок и чистота здесь царили такие, что им могло позавидовать любое хирургическое отделение. Увидев меня, пенсионер сильно обрадовался. Единицы понимают, что старикам-то и не нужно многое, разве что чуть-чуть внимания. К примеру, Федор Васильевич был невероятным кладезем информации и всяких байк. Вот только поставил электрический чайник, разрезал торт и уже начал вспоминать историю, как они в казарме объелись просроченного шоколада. В другой ситуации я бы с удовольствием послушал. Шутки про внезапную дефекацию в личном топе всегда ходили в тройку победителей. Однако теперь мое участие в беседе ограничивалось лишь редкими кивками. Сам же я не сводил взгляда с белиной небольшой печи. А что, Федор Васильевич, печка-то рабочая. Дождался я перерыва в шоколадной, во всех смыслах, истории. Была. В этом году пробовал картошку в чугунке сварить. Так дымить начало. Дымоход, наверное, забился. А я, видишь, со своим здоровьем все разобраться с ним не в силах. Слушай, Матвей, может подсобишь, как время будет. Я в долгу не останусь, у меня и деньги есть. Да я так помогу, не беспокойтесь, улыбнулся я. И даже дымоход не придется прочищать. Я знаю мелкого пакостника, который мешал сварить картошечки. Более того, чувствовал его прямо сейчас, только не мог понять, где именно злыдень прячется. Значит, в печи, говорите? Я стал аккуратно щупать хистом топливник, продвигаясь все дальше. Для нечисти нет ничего хуже, чем столкнуться с промыслом рубежника. Вспомнить хотя бы Черноуха и его искренний страх, когда я вылечил черта хистом. Даже боялся обратно к своим возвращаться. Или там было что-то еще. Исключение из правил, конечно, существует, это бесы. Но, как я понял, они к симбиозу с рубежниками шли долго. Хотя даже у Григория есть секреты промысла, для меня недоступные. Так или иначе, злыдень зашевелился. Я услышал шорох и недовольное бормотание. Поэтому стал давить сильнее. Почти как кондитер крем из шприца. Медленно, но уверенно. И таки добился своего. Нечисть пулей выскочила из печи и рванула из дома, хлопнув входной дверью. Федор Васильевич удивленно поднял голову. «Что там? Ох, не хотел я этого делать, но так будет даже лучше». Я мягко коснулся старика, и тот закрыл глаза. Пришлось уложить его бережно на стол. Хорошая штука хист, а против чужан так вообще безотказная вещь. Беда только, если попадет не в те руки. Ведь что против нас могут обычные люди, они даже нечисти не способны противиться. Убедившись, что старик уснул, я осторожно вышел из дома, держа наготове нож. Чему меня научило столкновение с лишачихой, что нечисть нельзя недооценивать. Тогда я тоже купился на тягучую плавность ее движений. А когда до драки дошло, меня чуть на лоскуты не порезало. Самый крохотный и невзрачный дух был способен неприятно удивить. Мне же не очень хотелось, чтобы тот же злыдень, например, лицо расцарапал. Хорошего в этом мало. И доказывай потом каждому, что шрамы украшают мужчину. Поэтому я сел на крыльцо, глядя, как нечисть беснуется в заготовленной ловушке. Все вышло именно так, как и задумывалось. Злыдень, несмотря на испуг, увидел деньги и не смог удержаться, чтобы не завладеть ими противоправным путем. Ну, и вляпался в печать, само собой. Уголовный кодекс он такой, промашек не прощает. Пока нечисть бесновалась, я с интересом разглядывал злыдня. Ростом он оказался крохотного, не больше 20 сантиметров. Оно и понятно, как еще в печь залезешь. И весь какой-то несуразный, перекособоченный, вроде не горбатый, но сильно сутулый. Да правое плечо еще вверх задрано. Рот тоже уполз к левому уху. Один глаз меньше другого. И физиономия страшная, злая. Полностью оправдывающее название. Для прапорщиков и злыдней поясняю. Ты вляпался в мышеловку по самое не балуйся, сказал я. Будешь дергаться, это не балуйся, оторву. И можешь бегать до умопомрачения, только силы потратишь. Но пока я не захочу, оттуда не выберешься. Злыдень замер, с гневом оглядывая меня. Я даже примерно понимал, что он чувствовал. Больше всего нечисть хотела сделать со мной что-нибудь плохое. Но куда уж там, он на дне пищевой цепочки, сила не превышает один рубец. Я же проделал половину пути к ведуну. Блин, сказал, а самому не верится. Но ведь так оно и было. Надо че? Спросил злыдень. Говорил он странно, с каким-то незнакомым диалектом, будто не местный был. Все просто, ты находишь себе другой дом, старика оставляешь в покое, по беспределу, в своем праве. Я теперь понял, что это за диалект, так, наверное, говорят в заведениях, где содержат слабоумных, злых, тупых, зависших на начальном этапе развития. Злыдень действительно был не в состоянии разговаривать с сложноподчиненными предложениями. Жаль, а я его хотел по поэзии Серебряного века еще погонять. Даже сейчас было видно, как немногочисленные шестеренки в его голове с трудом крутятся. Бедняга, ему, наверное, и думать больно. Типа это мой старик, наконец выдал он. Ты если не в курсе, крепостное право отменили. Крепостное право отменили, сказал я ему по слогам. Теперь я за этим стариком приглядываю, он мой четвероюродный дядя по материнской линии троюродной сестры сводного брата. Понял, было видно, что злыдень сломался еще на слове материнской. Конечно, проще бы убить его. Однако нечто внутри меня говорило, что так делать нельзя. Ощущение было примерно такое же, как когда я увидел Спиритуса. Вот тогда тоже возникло чувство, что все происходит по беспределу, как выразился злыдень. Правильно говорят, что и у дураков можно чему-то поучиться. Подытоживая, убивать злыдня было ни за что. Он действительно в своем праве. Я же не революционер, который объявит войну всей нечисти. Так уж повелось, большая часть нечисти вредит чужанам. Прогнать ее, это запросто. Потому что я рубежник, потому что я сильный. Главное, не рассказывать демократам и людям, ценящим свободу личности, что так можно. Хотя едва ли нечисть попадает под термин «гуманизм». Короче, слушай сюда. Ты в страхе теряешься так, чтобы я больше тебя не встречал. Если сделаешь, как я скажу, останешься жив. Если нет, я красноречиво провел ножом себе по щеке, будто брился. Блин, всегда мечтал сделать так, почти как в боевике. Задвинул важную телегу и круто себя повел. Типа договорились, недолго думал злыдень. Ох, сейчас будет сложно, но ты должен все повторить, а потом мы пожмем руки. Кивни, если понял. Замечательно. Теперь повторяй, я клянусь не причинять вреда рубежнику, с кем заключаю договор, и чужанину по имени Федор Васильевич. Клятва вышла недолгой, что не помешало нечисти 8 раз сбиться и запороть ее. Видимо, объем оперативной памяти у мозга злыдня был как на калькуляторе, если не меньше. Вообще, он напоминал мне по повадкам зомби, тех самых, о которых снимают сериалы и выпускают комиксы. У них после возрождения остаются лишь базовые потребности в виде «а у нас будет что-то типа обеда». Вот и у злыдня оказалось нечто похожее. Он, наверное, сам не понимал, что вредит человеку, у которого живет. Ведь если подумать, эта нечисть нередко доводила чужанина до нищеты. И что потом? Ей приходилось искать новое пристанище. Любой паразит скажет вам, что смерть того, благодаря кому питаешься, это невероятно глупо. Злыдень подобными вопросами даже не задавался. На 9-й раз нам все-таки удалось разобраться со сложными словами в русском языке. Правильно, 9, оно же магическое число, наверное. После чего я перекинул нож в левую руку, готовый к любым подлостям, и пожал злыдню его крохотную ладошку, всю грязную и измазанную в саже. Вот на что нечисть была тупая, но та тоже ожидала подвоха. Потому когда наш озвученный договор оказался скреплен ручканием, сутулый человечек облегченно выдохнул. А как иначе? Ведь я тоже пообещал не трогать его, если злыдень исполнит свою часть сделки. Честь по чести. Рубежник, это типа выпускай. Ты так не торопись. Деньги верни сначала. Нечисть заскрипела зубами. Да уж, жадный он сверх меры. И как бы морально тяжело ему сейчас не было, но 2 5-тысячные и серебряную монету пришлось выложить. Ты ж моя зайка. Я нащупал невидимую нить, ведущую к печати. Ее создал только что, поэтому это оказалось несложно. И с силой потянул на себя. По ощущениям было похоже на перетягивание каната. Разве что противник попался слабый. И как только стало понятно, что я выигрываю, он этот самый канат отпустил. Печать развеялась, а я с облегчением почувствовал, что нити больше нет. Теперь ничего не связывает меня и не тянет силы. Ощущение, как будто после долгой дороги в туалет сходил. Злыдень, как только оказался на воле, тут же припустил, что было мочи. Даже не оглядывался на краю огорода, разве что продолжал скрипеть зубами. Дружище, если ты не прекратишь это делать, то капец эмали. Потом столько стоматологу отвалишь, мама не горюй. Я вернулся в дом, помедлил немного и переложил старика на кровать. Кто знает, как долго на него мой хист будет действовать. У меня особой практики в делах подобного рода не было, поэтому ничего толком сказать не могу. Будем надеяться, что он проснется в полной порядке. Домой я добрался затемно, пару раз упав на ровном месте и испачкавшись в чем-то жирном. Неужели это такая обратка за работу с нечистью? Ответом мне было отключение света, как только я поставил еду в микроволновку. Ладно, не тупой, намек понял. Жаль, что остальные люди будут страдать из-за моей фартовости. Правда, это обстоятельство не помешало подчистую смолотить ужин. Жрал так, словно снова с армейки пришел. Это потому что хист потратил. Я сразу понял, что как только промысла меньше становится, то тело пытается его самостоятельно восполнить. В данном случае, через калории. Еще хорошо, что у меня метаболизм зверский. Иначе с таким образом жизни вскоре я стал бы очень круглым рубежником. Спал я без задних ног, в очередной раз с тоской вспомнив о Григории. Шел конец 2-го дня его симпозиума, а от беса все еще весточки нет. Он предупреждал, что все может значительно затянуться. Вопрос только насколько. Место их сбора я запомнил. Но не ехать же туда и вытаскивать Григория с попойки, то есть, соответственного задания. В общем, я себя чувствовал родителем, который все не может смириться с тем, что его чадо повзрослело. А утром еще раз вспомнил о бесе, когда проснулся разбитый и обессиленный, будто лег под самый рассвет и проспал всего несколько часов. Да, надо либо учиться самостоятельно восстанавливать хист, либо не отпускать беса. Вообще, я придерживался первого варианта. Надеяться в этой жизни стоит лишь только на себя. Холодный душ, яичница с сосисками и сладкий чай с лимоном немного поправили ситуацию. Из дома я вышел, будто вчера сильно перетренировался. Для начала уже неплохо. Главное, больше не тратить хист, пока не вернется бес. Первым наперво нужно было вновь обследовать дом Федора Васильевича на наличие злыдня. Нет, вернуться тот не должен был, все-таки клятва. Но вдруг нечисть оказалась настолько тупая, что даже не поняла, что именно пообещала. Нельзя недооценивать пределы чужой глупости. Ведь в некоторых странах на микроволновках пишут, что тени предназначены для сушки котов и зарядки телефонов. И явно не просто так. Вот только мои планы рухнули в зародыше. Потому что едва я дошел до дома пенсионера, как увидел его самого, на грядке, махающего тяпкой, да так проворно, что у меня при одном взгляде заболела спина. «Федор Васильевич, здравствуйте», — поприветствовал я старика. «Матвей», — искренне обрадовался тот, — «заходи, почаевничаем. Меня вчера так сморило, сроду такого не было, даже торт не поели». Он торопливо подбежал ко мне и пожал руку, словно боялся, что я развернусь и уйду. А сегодня, смотри, проснулся и огурцом. Силы откуда-то взялись. На месте усидеть не могу. Жуть. Если он себя таким электровеником чувствует на первый день после исхода злыдня, что будет через неделю, когда весь эффект нечисти сойдет на нет? Мне кажется, я разбудил атомный реактор. Но от приглашения я отказываться, само собой, не стал. Вошел в дом, попутно щупая пространство на наличие злыдня. Нет, ощущались лишь старые, прошлые следы. Видимо, косноязычный товарищ действительно внял моей просьбе. Замечательно. Старик между тем торопливо расставлял вазочки с вареньем и достал вчерашний торт. Ты кушай, кушай. Что напрягло, пенсионер не кинулся в красноречивый омут воспоминаний, как делал раньше. Он периодически бросал на меня странный взгляд, будто пытался разглядеть того, чего на самом деле не было, и это напрягало. Наконец Федор Васильевич закончил с хлопотами и сел рядышком. «Матвей, я ходить вокруг да около не умею. Можно скажу сразу, что думаю». Почему-то от данной фразы в животе что-то сжалось. Вроде никакие хорошие новости с этого не начинаются. «Я знаю, кто ты, и знаю, что это ты все устроил. Уснул я не просто так, и чувствуя себя, словно на 20 лет младше стал. Все ты. Спасибо тебе большое». А теперь в груди резко потеплело. Я помнил это знакомое и приятное чувство, искренняя благодарность. Конечно, ее было не столько, чтобы перескочить с третьего рубца на четвертый. Да и нечисть оказалась хлипка, что уж там. Однако несколько кирпичиков в стену заложено было. Это я почувствовал. «И что же вы знаете?» Осторожно начал я. «Я знаю, кто ты. У меня же телефон есть. В интернете опять же я немного понимаю. Читал о таких, как вы. Только не думал, что сам столкнусь. А вот это меня порядком удивило. Что, реально есть сайт все о рубежниках? Это как надо серфить в сети, чтобы наткнуться на подобный? Просто я первым делом полез в интернет и не нашел нифига, кроме выдержек из толкового словаря, которые, понятно, не помогли. Ну, и про прочую нечисть была информация, только известная всем, фольклорная, порой не имеющая ничего общего с реальным положением дел. Наверное, до чужан доходили какие-то сведения. Вот только это как с испорченным телефоном. Если пройдет через много рук, то на выходе окажется совершенно другое. Ты, старик выдержал паузу, словно являлся ведущим на каком-нибудь федеральном канале. По традиции жанра, сейчас должна была пойти реклама. Энергопрактик, с аурой работающей энергией человека. Я это сразу почувствовал. Я еле сдержался, чтобы не заржать, а то ведь обижу его. Хотя и старик удивил. Заслуженный военный пенсионер, а в такие вещи верит. Но что тут поделаешь? Лучше так, чем ты рубежник. Федор Васильевич, серьезно сказал я, только все это между нами. Понятное дело, Матвей, ты за кого меня принимаешь? У меня у самого третья степень секретности была. Все понимаю, молчок. Он даже продемонстрировал, как закрывает рот на замок, а ключ выкидывает. Слушай, Матвей, а ты не посмотришь, что у меня там с поясницей? Заговорщицки спросил он. С утра не болело, а теперь ноет немного. Скажу. Так же тихо ответил я, на огороде чуть меньше работайте, не мальчик уже. Федор Васильевич рассмеялся, пригрозив мне пальцем. Видимо, мой ответ ему понравился, а я облегченно вздохнул. Энергопрактик, это куда ни шло, можно побыть и таким на полставке. Мы поболтали еще немного, после чего я отчалил. Все-таки нравился мне этот старик. Я давно заметил, что часто тянешься либо к интересным людям, либо к тем, на кого хочешь быть похожим. Если бы мне сказал кто-нибудь, что на излете жизни ты станешь таким же бодрым стариком, как Федор Васильевич, я был бы не против. Несмотря на годы, Он не потерял природного любопытства и жизнелюбия. Да больше того, это я чувствовал себя рядом с ним стариком. Из беседы с Васильичем выяснилось, что он любит ходить в лес по грибы, рыбачить, стрелять по тарелкам. Раньше охотился, но потом надоело. Говорил, что это как-то нечестно, ведь у зверя против тебя нет огнестрела, а у тебя он имеется. Зимой Васильич ходил в спортивный зал возле дома, а еще ездил в какой-то кружок самодеятельности, где такие же пенсы пели. В общем, забавный он. Поговорил с ним всего полчаса и будто бодростью зарядился. Потому когда пришел домой, то даже не знал, что же делать. Сидеть и ждать, когда придет бес. Скучно. Позалипать в телефоне, тело требовало действий. Каких-нибудь тупых, физических. Чтобы потом мышцы забились. Я поглядел на свой участок, заросший травой, хмыкнул и поплелся снова к Васильичу. За косой, стоявшей в сарае. Судя по всему, старик обратный энергетический вампир. Только не забирает энергию, а наоборот, отдает. Интерлюдия. Пинти замер на пороге одинокого домика, укрывшегося среди густой листвы. Было заметно, что здесь живут. Причем хозяин весьма рачительный и обстоятельный. Небольшие грядки оказались подняты и огорожены вставками короткого листового железа, явно кем-то выброшенного и здесь обретшего новую жизнь. Судя по свежим прутьям, плетеный забор недавно обновлялся. Стекла в старых деревянных рамах вымыты, на крыльце красовалась пара новых досок взамен прежних, а под самой крышей на пеньковых веревках висело несколько камней с дыркой посередине. По мнению Вранового, Кутный бог, а именно так назывался оберег, был скорее дополнительной перестраховкой. Какая нечисть полезет к рубежнику по собственной воле? К тому же, у хозяина имелся бес. Интересно, против него оберег действует или нечистый уже привык? Пинти колебался по одной простой причине, он не любил быть должным. А разговор с Русланом именно это и подразумевал. Вранова и тот, кого называли Стынь, были в приятельских отношениях. Насколько вообще два социофоба могут быть приятелями? Если сказать проще, они раздражали друг друга меньше, чем все прочие, и иногда могли даже поговорить. Правда, как правило, по интересующему кого-то вопросу. Вот только одно дело информация и совершенно другое – услуга. Что запросит Руслан, можно лишь догадываться. И сможет ли Пинти выполнить его услугу, хотя Стынь был умным рубежником и редко требовал того, чего должник не мог сделать. Да и что оставалось Врановому? Ему надо было найти захожего рубежника, чего бы это ни стоило. Стуку в дверь вторили тяжелые шаги и скрип петель. На пороге появился высокий и могучий Руслан. Как всегда голый, если не брать во внимание узкую полоску трусов. Рубежник был одним из тех, кто не пытался скрывать желание своего хиста. Да и как то скроешь. Потому и получил среди прочих прозвище Стынь. Потому и ходил даже в самые трескучие морозы в легкой одежде. Чем холоднее было Руслану, тем сильнее становился его колостус, тем быстрее восстанавливался промысел. Будь Стынь чуть могущественнее, то где-нибудь в землях Антарктиды его вообще было бы невозможно одолеть. Однако Руслан оказался странным, даже для рубежников, к которым трудно применить слово «обычный». Он не рвался к власти, не жаждал богатства, не стремился обзавестись новыми рубцами, даже поселился здесь, в месте, где летом для его хиста бывает довольно неприятно. В жару Руслан терял силу своих четырех рубцов, становясь совсем слабым и важкой, да и сейчас он раздет скорее по привычке. За годы житья с колостусом, рубежник свыкается с последним, вот и организм Стыня закалился сверх меры, хотя отсутствие амбициозности Руслана Пинти иногда обескураживало, что ему мешало дотянуться до последнего рубца, чтобы стать ведуном. Да ничего, просто Стыню было это неинтересно. «Пинти», — кивнул Руслан, пропуская гостя внутрь. Никаких клятв не понадобилось. Врановой был здесь не первый раз, а слово рубежника не помело. Если его один раз дал, то второй уже не потребуется. Оттого надо было лишний раз подумать, прежде чем давать обещания, которые ты не мог или не хотел выполнять. Врановой вошел внутрь, притворив за собой дверь. Стынь проводил его на кухню, предложив холодный чай. Пинти не стал отказываться из вежливости. Руслан возвышался над ним, обвитый мышцами, бледный, со своими вечно сурово сдвинутыми бровями. Врановой как-то пытался через других рубежников и даже воеводу выяснить, сколько лет Стыню. Оказалось, что никто не знал, будто бы он всегда жил здесь, возле леса. «Руслан, я к тебе по делу», — сказал Пинти. «Говори, мне нужно поговорить с твоим бесом, с Прошкой, на что он тебе нужен. Точнее не могу сказать, но ему не будет ничего угрожать, он лишь поможет в одном деле. А что с того мне? Лениво поинтересовался Стынь. Ты же знаешь, Руслан, я сделаю, что попросишь. Долг платежом ясен, красен, пинте, поправил его Стынь. Ты бы бросал поговорки, не твое это, давно хотел сказать. Смотри, пинте, есть у меня одна задачка. Нужно с изнанки кое-что достать, сам я... Как выяснилось, хлебковат, а вот ты можешь справиться. У Вранового пересохло в горле. Если уж многоопытный Стынь не мог принести сюда что-то оттуда, то что это вообще такое? Однако отступать было уже поздно. Как скоро, Руслан? Мне бы сначала закончить с одним важным делом. Не горит, махнул Стынь. Как разберешься со своим делом, так выполнишь мою просьбу. Но выполнить придется, уж я спрошу. Этого можно было и не добавлять. Врановой знал, что пообещать что-то Стыню и не сделать равносильно самоубийству. Уж что, что, а возвращать долги Руслан умел лучше всего. Конечно, я могу поклясться. Твоего слова будет достаточно, отмахнулся Стынь. Не первый год тебя знаю, сказал и посмотрел своими колючими холодными глазами на Вранового. А тот словно в прошлое переместился, на многие десятилетия назад. В ту пору Пинти только-только перешел под сильную руку воеводы и всеми силами старался доказать свою преданность, проявить себя. Потому когда сказали, что к северо-западу от Выборга видели Аудумлу, дикую корову с волшебным целебным молоком, он ни минуты не сомневался. Не смутила Пинти подступающая ночь и начинающаяся вьюга. По преданиям, Аудумла родилась в самую суровую зиму, потому морозы ей были нипочем. Врановой отправился на поиски со своими верными друзьями. Такого козыря, как у него, точно не было у прочих претендентов. Вот только погода оказалась намного суровее, чем представлял новый ратник Ильи. Окрыленный молодостью и собственными силами, рубежник недооценил опасность. Ушел далеко, и именно тогда и произошла беда. Его хист в ту пору был не настолько силен, как сейчас, и он впервые потерял связь с друзьями. К чести последних, многие из них попросту замерзли, и лишь единицы улетели в поисках тепла, спасая свою жизнь. И всесильный Врановой, который считал себя непобедимым, остался умирать. Он видел только подступающую тьму, и когда в ней загорелась пара глаз, Пинти даже не испугался, потому что готов к ласкам смерти, и считал, что именно она пришла за ним. Однако взгляд оказался более чем живым, колючим, внимательным. А после Врановой с трудом различила и его обладателя, жилистого великана, облаченного в свободные штаны и легкую рубаху. И что самое невероятное, босого, в тот буран, когда ветер ломал ветки и заносил снегом все логи и долы, Стынь был силен как никогда. Наверное, по мощи тот почти дотянулся до Кощеев. Он с легкостью поднял замерзающего рубежника и отнес к себе в дом, где и состоялось их главное знакомство. Вот только Руслан не делал ничего просто так. Позже за спасенную жизнь он взял плату, да не серебром или какой-то вещью, а кровавым ритуалом, на который сам не решался. Магия была черная и отняла у Вранового много сил, но он пошел на это, а куда было деваться. Вот и сейчас рубежник встретился с таким же колючим взглядом, который видел там, в лесу, когда умирал и был согласен на все условия. Стынь спросит, ох как спросит. Для Руслана не существовало слова «невозможно», лишь его воля и желание. Потому что рано или поздно Стынь добивался своего. Прошка, бес появился так быстро, точно только и ждал, когда позовут. Был он старый, плешивый, с крупными пигментными пятнами на лице и обожженным правым ухом. Да и рога тоже видавшие виды, затертые, словно бодался с кем, заметно слоились. Вроде и говорят, что не властны годы над нежитью и рубежниками, но вид беса будто пытался опровергнуть это. Прошка, а для других Прохор, был старым бесом, и цену себе знал. На Вранового он поглядел из-под лобья, явно не горя желанием с ним говорить, а потом перевел взгляд на Стыня. Да вот тут-то глаза его оживились, забегали. Прохор не боялся ни черта, в каком бы смысле этого ни говорил, ни даже дьявола, а вот собственного хозяина опасался. Пинти изредка задумывался, не Руслан ли бесу ухо-то и подпалил за нерадивость или неисполнительность. В общем, сейчас хватило одного лишь кивка, чтобы Прошка весь обратился вслух, а Врановой стал подробно все ему рассказывать. На протяжении их беседы бес несколько раз оборачивался на Стыня, и всегда ногой великан утвердительно кивал, мол, делай, как говорит тебе рубежник. Бес тяжело вздыхал и опускал плечи, понимал, что если узнает кто среди своих же, ничего хорошего не будет. С бесами всегда все сложно. С одной стороны, каждый живет на особицу, подальше от остальных. С другой, связь между собой все же имеют. Не в лесу же. Знаю такого, сказал после всех расспросов Прошка. Из молодых, ни уважения к старшим не имеет, ни чести. Бабник, но то как все мы по юности. Это потом как-то все не так интереснее уже. Раньше спешницей служил, теперь и не скажу даже кому. Давно не видел, а связаться с ним никак нельзя. Позвать сюда, например, спросил Врановой. Прошка посмотрел сначала на Пинти, а следом на хозяина, но даже говорить ничего не стал. Если ты против беса, который рубежнику служит, зло учинишь, то и прочие бесы от тебя отвернутся, сказал Стынь. Поймут, что с тобой нельзя дело иметь, а такой участи уже я своему Прошку не хочу. Даже не проси, Пинти. Врановой задумался. Он был не глупым человеком и понимал, что выйти на рубежника можно теперь лишь через беса. Вернее, в самый крайний срок, пока связь между ним и захожим не окрепнет. Потом подобное сделать уже трудно. Вот только как, если нечисть трогать нельзя, Пинти был готов зацепиться за любую ниточку. И сказал больше так, чтобы поговорить, пока размышляет, чем искренне веря в удачу. А знаешь ты рыжую и толстую бесовку с кривыми ногами? У нее родинка над губой. Ирку, что ли? Усмехнулся Прошка. Как не знать, шалава та еще. И хозяин у нее есть? Вкратчиво спросил Врановой. Нет, была бабка одна, да достала ее Ирка, выгнала. Она же дура дурой. И тогда Пинти понял, вот оно. Судьба наконец повернулась к нему лицом и кокетливо улыбнулась. Дальше он рассказывал торопливо, проговаривая план вслух, который рождался только что, а после Прошка обернулся на хозяина, но тот, как и прежде, согласно кивнул. Вот разве что глаза его стали будто бы еще холоднее и колючее. Вот ты, старый хрыч, далеко еще, почти пришли, давай быстрее. Да стоит ли оно того, у тебя, поди, там все отвалилось давно. Вот сейчас и поглядишь, отвалилось или нет. Со стороны казалось, что по лесу идут два карлика. Отличало их от людей маленького роста разве что наличие рогов. У рыжеволосой женщины они были тонкие и острые, у старика толстые и стесанные. Не могли домой к тебе, все не унималась бесовка. Я что, школьница по лесу шастать? Зато сегодняшний раз ты никогда не забудешь, сказал старик, но при этом глаза его нехорошо блеснули. Вон на тот прогал давай, сейчас я тебе подам ума в задние ворота. Жду не дождусь, игриво заявила бесовка. Уж сколько лет тебя знаю, Прохор, а все ты меня стороной обходил. Рубежник, замерший в кустах, чуть не сплюнул от отвращения. Врановой всегда мерил все по человеческим меркам. Потому, к примеру, необъяснимую тягу волкодлаков к крови и бесов к похоти и прочим грехам не понимал. Парочка дошла до словно специально очищенного от лесной травы прогала, после чего бесовка стала кричать так, будто ее убивают. Хотя Прохор стоял возле нее, лишь лукаво улыбаясь. Бесу явно доставляло истинное удовольствие истерика своей несостоявшейся любовницы. Врановой понимал, в чем именно причина подобного поведения. Ирина попала под влияние мышеловки, очень простой, но нужной печати. Особенно, когда ее ставит ведун. Нет, если бы там было два сильных и опытных беса, которые действовали сообща, они бы выбрались. Однако слуга Стыня явно этого не желал. Пинти неторопливо вышел из своего укрытия, наслаждаясь произведенным эффектом. Бесовка тут же замолчала, будто бы вспомнив их недавнюю встречу, а Прохор напротив, едва ли не танцевал от радости. Старый бес понимал, что после выполненного задания ему явно стоит ждать поощрения от хозяина. Как бы суров тот ни был, а есть обычаи, против которых даже рубежники не пройдут. «Выпускай», — повелительно сказал Прохор. «Не будь он слугой Стыня, Врановой бы устроил этому старому бесу. Пинти, как и всякий нормальный рубежник, не любил нечисть и считал ее существами второго сорта. Однако ссориться с Русланом, к тому же из-за такого пустяка, не имело смысла. Потому Врановой чуть ослабил действие печати, и Прохор выскочил из мышеловки, да еще издевательски послал пойманной бесовка воздушный поцелуй. И напоследок сказал рубежнику: «Григорий сход собирает, все бесы города и окрестностей будут». И был таков, а Врановой не выдержал, позволил себе то, что почти никогда не позволял, улыбнулся. Пинти редко полагался на удачу, но теперь та будто сопутствовала ему. «Вы если задумали чего плохого, то я и не против», — голос Ирины чуть подрагивал. Даже после слов о Григории она до сих пор не поняла, зачем здесь. «Действительно дура, я в своей жизни всякого повидала, у меня и рубежники были». Врановой скривился, пытаясь отогнать от себя даже мысль о подобном. Бесовка оказалась ему отвратительна, и если бы не нужно было иметь с ней дел, ты выполнишь для меня услугу, только и всего, сказал он, у тебя нет хозяйки, поэтому я могу убить тебя прямо сейчас, однако если ты сделаешь то, что я прошу, то останешься жива и здорова, это понятно, понятно, торопливо закивала бесовка, тогда слушай, о том, что я скажу, о нашем уговоре, не должен узнать никто, Врановой говорил медленно и много, с едва заметным акцентом. Он всегда старался излагать свои мысли просто и понятно. Однако если приходилось углубляться в подробности, то Пинтти можно было даже назвать занудой. Ирина то бледнела, то испуганно ойкала, но к концу монолога Вранового торопливо кивала, словно боялась, что в какой-то момент рубежник передумает и не станет ее выпускать, что лишь повеселило Пинтти. Он понял, что нашел правильную кандидатку на главную роль в грядущем представлении. Так будет даже лучше. Бес не поймет, что привело рубежника к нему, а соответственно и к его хозяину. Вот, наконец достал он заготовленное, держа двумя пальцами. Ах да, тайное явись, в бесовке отзовись. Видишь нить? Вижу. Все, что тебе нужно, незаметно положить это на плечо бесу. Григорию, твоему старому приятелю. Только и всего, удивилась Ирина. Да, кивнул Врановой. Это не рубежная магия. Не торопилась брать вещи из рук Пинтти-пленница, нерубежная, но тебя и не должно интересовать, чья именно. Главное, что никто из бесов ее не заметит. Увидеть ее могут только те, кому ты добровольно даришь нить и говоришь нужные слова. Это понятно? Ирина торопливо кивнула. А теперь бери. Не без страха, но бесовка забрала белую нитку, завязанную в середине узлом. Дрожала всем телом, но взяла. Врановой был уверен. Она сама не может объяснить собственный тремор, а секрет оказался прост. Магия действительно оказалась нерубежная. Больше того, ее как раз использовали главные противники бесов. Именно поэтому, по мнению Пинтти, ловушка должна была сработать. Некоторое время еще ушло на составление договора, к которому Врановой отнесся тоже со всей серьезностью. Он в своей жизни несколько раз становился свидетелем, когда неправильно или плохо составленные соглашения являлись причиной смерти или увечья одной из сторон. Но по мнению Вранового сейчас все прошло так, как он и задумывал. Рубежник не без отвращения пожал маленькую ручку, а после разрушил печать. Правда, не торопился отпустить Ирину. Напоследок он создал еще кое-что, повисшее над бесовкой. Кто-то бы назвал это перестраховкой, но опытный Пинтти считал, что подобное необходимо, а затем отпустил. Ирина, замершая с крохотной нитью, на мгновение застыла, словно до сих пор не веря своему счастью, а после пустилась на утек. Пинтти облегченно вздохнул и направился домой. Теперь оставалось ждать, а когда нить окажется на одежде беса захожего рубежника, Врановой ее почувствует. От автора. Если вы прочитали первую книгу, иначе как вы вообще добрались до шестой главы, то знаете, что я люблю пошутить. Но и это еще не все. Как человек прогрессивных взглядов, я всегда на передовой всех модных тенденций. Поэтому решил разделить читателей сразу на «барабанная дробь», два гендера. Таким образом, все, кто купит подписку второй книги во время ее написания с наградой, получит один из чебиков Мити на выбор. Либо, естественно, по умолчанию все получат первый. Если вы девушка, девочка, нимфа, женщина, нужно и подчеркнуть, и хотите второй чебик, то для этого нужно как-то отметиться. Например, указать в награде, там можно писать, тетенька или поставить ш, в общем, любым способом, чтобы я понял. В ходе опроса в телеге выяснилось, что есть девушки, которые хотят чебик по умолчанию. Им тоже ничего особенного писать не надо, просто покупка и наградка. Приятного чтения. Глава 6. Григорий объявился с первыми лучами солнца на четвертый день. Правда, не с востока, а со стороны скошенного газона. Забрался через окно, заляпав грязью подоконник и рухнул на кровать, прямо в одежде и обуви. Вид у него был так себе, ворот парадной зеленой рубахи порван, зато на щеке красовался след от помады. Для меня стало сюрпризом, что бесовки пользуются косметикой. Это ведь женщине из их породы принадлежало. Пусть Григорий не говорит, что на сходе были одни мужики, хотя он в принципе оказался не в состоянии говорить. Все, на что хватило беса, промычать нечто нечленораздельное и с громкостью гарнизонной пушки испортить воздух. Силен, бродяга, ничего не скажешь. Я раздел Григория, насколько позволял он самый запах, который исходил от нечисти. Зато теперь мне хотя бы стало понятно, как пахнет человек, несколько дней беспробудно бухающий, вернее, не совсем человек. Самая жесть случилась, когда я попытался снять кеды Григория, и тут же об этом пожалел, а после и вовсе решил, что ничего страшного, если бес поспит в обуви. А то потом, объясняя Всемирной организации здравоохранения, почему в радиусе 10 километров от моего дома нет живых существ, в себя Григорий пришел под вечер и был тут же отправлен в душ, а всю его одежду я кинул в стиралку. Более того, даже поставил бутылку водки рядом с обжаренными в масле макаронами и котлетами. Последние, кстати, приготовил сам, разве что фарш покупной, но и в него я покрошил лук и дополнительно поперчил. Сам пробовал, вполне ничего. Бес, с видом профессионала, налил себе сразу две рюмки. Одну выпил тут же, а вторую после половины котлеты. И судя по тому, как стали разглаживаться морщины на лбу у нечисти, лекарство ушло в благодатную почву. Я, то ли в силу возраста, то ли ввиду непрофессионализма, опохмел не понимал. Для меня это просто означало, что пьянка не закончилась, а продолжается. К тому же, у меня родилась даже вроде какой-то философии, что твое утреннее состояние – это ответка за вчерашнюю радость, и ее надо принимать стоически, а лучше и вообще не доводить до подобного. На Григория это не распространялось, хотя бы потому, что он пришел утром, а встал вечером, и явно никаких угрызений совести не испытывал. Такую стройную теорию, гад, разрушил. Ты так и будешь жрать и пить, не удержался я, что по сути, хозяин, бога-то побойся, я там ради тебя, такие муки претерпел, все твои муки были помадой на щеке написаны, это уже приятное дополнение к проведенной работе, ничуть не смутился бес, мы же неприличное общество, как без баб. Гриша, ты в шаге от того, чтобы остаться без хозяина, да че ты начал, рассказываю я, рассказываю, и тут же успел махануть еще стопку, правда, после нее стал вновь говорить, с чертями нельзя в открытую действовать, это вот, что мы решили, если придешь и скажешь, что откупную готов за Митьку ввести, только хуже будет, тогда что делать, хитростью брать надо, что черти больше всего любит, вот купить, ответил я, но тут не вариант, перепить я их вряд ли смогу, это понятно, там даже я пытаться не стал бы, хотя опыт имеется, со знанием дела, ответил Григорий, но ход мысли у тебя правильный. Черти жуть какие азартные, поэтому надо Митьку выиграть, в смысле выиграть, в прямом, успевал беса есть, и разговаривать, в карты там, в кости, в чем у тебя больше способностей, в шашки можно, а еще лучше в чапе, очень смешно, хмыкнул Григорий, наливая себе еще стопку, лучше в карты, для этого съездить кой-куда надо, но это уже завтра, завтра, так завтра, отобрал я у него бутылку. Это чтобы ты был в состоянии куда-то ехать. Григорий попытался повозмущаться, однако я уже знал, как себя вести. С террористами и алкоголиками никаких переговоров. Поэтому бес вяло поковырялся в котлетах, после чего все же пошел на боковую. Хоть еще с час ворочался и тяжело вздыхал. Да, бедный, несчастный, отобрали у ребенка его соску. Утром я чувствовал себя выше всяких похвал. Видимо, бес все-таки поработал ночью. Интересно только, за чей счет банкет? Надо будет сказать ему, чтобы Васильича не трогал. Мужику и так со злыднем досталось. К моему удивлению, Григорий оделся не в свою обычную одежду, а ту самую парадную, в которую сходил на слет юных и не очень бесов. Зря, конечно, рубашку бы подшить, а то смотрится Гриша как бродяга. Впрочем, на мои замечания бес не отреагировал, только сказал, куда именно надобно ехать, кто там, не объяснил, лишь намекнул, что едем мы в гости к чухонской нечисти, и нужно взять все деньги, серебром, само собой. При этих словах у меня неприятно сдавило в животе, я помнил, сколько отвалила Инга за свою помощницу. Интересно, какая цена выйдет за Митьку, хотя чего я все о деньгах и о деньгах, все-таки живая душа. Правда, вскоре произошло еще одно неприятное происшествие, которое тут же заставило позабыть и о черте, и о деньгах, да вообще обо всем на свете. Выезжали мы ранним утром, когда все гнали на работу. Я выспался, бес и вовсе в общей сложности провалялся бог знает сколько времени. В итоге, так получилось, что мы стали частью общечеловеческого рутинного ритма, потому и попали в нечто вроде пробки. Хотя пробки это там где-нибудь в Москве или в Питере. У нас скорее плотное движение в сторону Выборга, не более. Но и мне удалось не сразу вырулить на шоссе, чтобы встать в поток. А когда уже подъезжали к городу, внутри все оборвалось. Я увидел знакомую фигуру, медленно бредущую по обочине. Со стороны, конечно, смотрелся он как городской сумасшедший. Если не знать, что из себя представляет мужик в старом дурацком плаще, рубежник двигался медленно и неторопливо. При этом он вытянул правую руку, словно щупал что-то в пространстве. Я бы пошутил, что тренируется перед битвой экстрасенсов. Да вот только веселиться в нынешней ситуации хотелось меньше всего. Потому что стоило нам проехать мимо, я почувствовал еще что-то. Странный запах птичьего дерьма, лежачего больного и затхлой воды. Хотя не только в запахе дело. Было тут что-то еще, нечто вроде ауры, что ли. Только теперь я понял, что ощущаю Вранового. Вспомнил о тех словах Инги, которые она говорила про рубежника и Спиритуса. Ну да, я убил его, а теперь связан с этим маньяком. Но что еще ужаснее всего, он тоже почувствовал меня. Опустил руку и развернулся на каблуках, торопливо шаря взглядом по проезжающим машинам. Словно понимал, что я в какой-то из них, да так и не мог нащупать, в какой именно. Я потрогал амулет. Нет, на груди, все в порядке. А сам с бокового зеркала не сводил взгляда с рубежника, пока тот не скрылся из виду. Врановой не побежал за машиной. Он вообще выглядел довольно растерянно, как гончая, перед которой на мгновение появился заяц и тут же удрал прочь. Значит, защита все же сработала. Но как он оказался здесь? У меня не было иллюзий относительно того, по чью душу пришел рубежник. Но как он меня нашел? По той связи. Но Инга говорила, что у нас есть время. Да и сейчас он слепо шарил по кузовам машин, не в силах определить мое местоположение. Ох, не нравилось мне это все, очень не нравилось. Первым делом я позвонил Инге и чуть не выматерился. Абонент вне зоны действия сети. Подождал немного и набрал Наталье. Наташ, привет. Здравствуй, Матвей. Что-то срочное. Я занята. Блин, правда занята или до сих пор дуется? Ладно, не об этом сейчас. Я займу пару секунд. Ты не знаешь, где Инга? Она ушла. Голос Натальи стал тревожнее. Туда. Куда именно, я понял и так, без всяких намеков. В изнанку. Ну, или наизнанку. Как только соберусь туда, сразу найду какого-нибудь местного и спрошу, как правильно говорить. Однако сути это не меняло, единственного рубежника, который мог хоть как-то помочь, не было. А надолго? Я не знаю, Матвей. Она никогда не говорит. Может вернуться одним днем, а иногда и неделю пропадать. Могу я чем-то помочь? Ага, подставься Врановому еще разок. Я снова убью Спиритуса и у нас будет немного времени. Нет, дорогая, чужанин редко чем мог помочь рубежнику. Нет, ничем. А что ей передать? Наташа точно забыла про все прежние обиды. Говори, передай, чтобы связалась со мной, как только вернется. Хотел добавить срочно, да передумал. Чего девушку лишний раз нервировать? К тому же Инга умная. Она поймет, что если я звонил, то произошло нечто нехорошее. Чего случилось, хозяин? Подал голос из портсигара бес, который даже не чухнул, что приключилась беда. Хистом плещешь, будет покойника увидел. Лучше бы покойника. Ну да, он же с Врановым никак не связан. И по сторонам, пока мы ехали в машине, не глядел. Интересно, у него там внутри есть что-нибудь вообще? Диван, телевизор, или Гриша просто тусуется в черной-черной комнате? Если так, мне его искренне жаль. Так кукухой поехать недолго, делать нечего. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Правда, тут было справедливое выражение. С кем поведешься, от того и наберешься. Я, к примеру, даже в мыслях зачем-то стал сыпать пословицами. По поводу и без. Однако о неожиданной встрече с Врановым я с Гришей поделился. Как оказалось, зря. Уверенности бес мне не придал. Портсигар затрясся и стал причитать. Ох, пропали, пропали. Хотели коня, да попали под коня. Это же он по нашу душу. Да, хозяин, нас ищет. Ага, прям нас. Ты у него в списке обидчиков под номером один. Предчувствие у меня дурное, хозяин, ох, дурное. Угу, вот только пока я не сказал, предчувствие вело себя совершенно нормально, и даже не рыпалось. Я с тоской глядел на портсигар, думая, а можно ли кроме кресала приделать еще ролик, как на магнитоле, чтобы убавлять звук сидевшего там беса, готов отдать все деньги мира. К тому же, меня самого уже отпускать начало, а Гриша все не унимался. Пришлось даже рявкнуть, чтобы он наконец заткнулся. Как в этом маленьком существе уживалось столько трусости, до сих пор непонятно. Магия, не иначе. До точки назначения мы добрались довольно быстро. Я опять ожидал какого-нибудь леса или отшиба, но мы приехали почти в самый центр. Я припарковал зверя и стал ждать, пока портсигар наконец перестанет трястись. На это ушло добрых 3 часа. «Гриша, мы тут полдня можем провести. Представь, что пока мы будем вот так тупо стоять, Врановой до нас доберется. Мне даже показалось, что я нашел ключик, с помощью которого можно было манипулировать бесом. Чтобы победить прошлый страх, надо еще сильнее напугать Григория. Главное здесь не дойти до инфаркта». Однако именно сейчас сработало. Бес выскочил из портсигара, воровато стал оглядываться, после чего крикнул: «Я сейчас и скрылся с глаз». Я сколько ни пытался проследить за его перемещениями, никогда не удавалось. Вот вроде смотрю, как он убегает, понимаю, где в следующее мгновение бес может оказаться, а он раз и исчез. И каждый раз одно и то же. Знал, что это особая, бесовская магия, но никак не мог удержаться, чтобы не попробовать в очередной раз поймать его взглядом. После 5 минут томительного ожидания мне даже показалось, что Григорий меня кинул. Бежит сейчас сломя голову, придерживая свои боевые штаны на подтяжках. Боевые, потому что именно в них он ходил войной на лишачиху, а придерживает из-за сильного испуга. Может, даже вытряхивает по дороге. Но Гриша вернулся. Причем не один, а с довольно странным персонажем. Вообще, тот был похож на Виктора, по росту и манере одеваться. Угу, какая-то старая чухонская мода, за которой следила нечисть. Вот только лицом больше походил то ли на зайца, то ли на хорька. Уши огромные, покрытые серой шерстью. Нос приплюснутый, широкий, глаза, что крупные бусины, с крохотными зрачками. Но больше всего мне не понравились мелкие острые зубы, которые торчали снизу даже при закрытом рте, и взгляд злобный. Вообще, этот тип производил впечатление не очень приятного парня, такого, который только и ждет, когда тебя в бок ножом пырнуть. «Тос, он из Ветти», — представил своего товарища Григорий. «Тос», — подтвердила нечисть, чуть поклонившись, хотя руки не подала, — «и на том спасибо». Пожимать крохотные сморщенные пальчики с черными ногтями — удовольствие небольшое. «Матвей», — только и сказал я, но на всякий случай тоже поклонился. Мало ли, вдруг здесь так принято. На этом наше общение закончилось. Ветти подошел к ближайшему дому, будто бы просто взял кусок штукатурки, но внезапно оказалось, что он держит в руках широкое кольцо. Еще движение, и кольцо подалось, отворяя спрятанный люк. Прямо в стене, ловко. Тос, не дожидаясь нас, скрылся в чреве тоннеля. Я подошел к краю люка и увидел уходящую вниз лестницу из мелких, под ногу Ветти, ступеней. «Давай быстрей, они не любят ждать. Знаешь, каких усилий мне стоило уговорить их принять нас когни-конг?» «Инкогнито, ага». Делать нечего, я зашагал вниз, и, судя по пыхтению Григория, бес следовал рядом. За его нелюбовь к воле беспокоиться не пришлось. Как только мы спустились, люк захлопнулся сам собой. Зато Тос щелкнул пальцами, и по его ногтям заплясало пламя. «А во, круто! Тоже так хочу!» Я удивленно посмотрел на Григория. Тот кивнул, словно знал ответ на еще не заданный вопрос. «Ветти – стихийные духи. Вообще, их называют землекопы, потому что они всегда селились под землей. Но когда жили подле людей, то часто занимали место возле очага. Потому и могут всякие штуки проделывать. Ты мне про них раньше не рассказывал. Про домовых и чертей все уши прожужжал. А чего про них рассказывать?» «Ветти и Ветти», — пожал плечами бес. «Еще скажи, что дел с ними лучше не иметь». «Да нет, как раз в этом плане на этих можно положиться. Поэтому и привел тебя к ним, инок». «Инкогнито», — подсказал я. «Я и говорю, Ветти неболтливые, больше всего любят деньги. И если поймут, что ты хороший покупатель, то вообще никогда и никому про тебя не скажут. Поэтому сегодня вроде пробного экзамена». «Деньги любят тишину», — кивнул я. «А много их?» — Григорий не отвктил, потому что в лицо ударил яркий свет. Благо, мы не успели сильно привыкнуть к темноте, поэтому я быстро проморгался и понял, что Тос открыл очередной люк и уже ждал нас с той стороны. Едва мы выбрались из тоннеля, как у меня в глазах зарябило от снующих Ветти. Одни носили коробки, другие двигали лестницы, третьи важно ходили с листками и карандашами. И что самое интересное, все Ветти были разные. Одни походили на ежей, другие на жаб, третьи на зайцев. Заметил я и метисов, которые пытались быть зооморфными существами нескольких видов сразу. Блин, наверное, я никогда не привыкну к рубежным штукам. Судя по обстановке, мы оказались на складе. Причем на складе, где царил идеальный порядок, все коробки подписаны и пронумерованы, на полках ни пылинки. И что интересно, на нас никто внимания не обращал. Лично для меня под понятием инкогнито подразумевалось нечто другое. Как минимум не выход на склад, где тусовалось несколько десятков непонятных существ. Однако Григорий верил, что волноваться на этот счет не стоит. Ветти ценит превыше всего семью, и против своих не пойдут, поэтому будут молчать даже под пытками. Тосс поманил нас за собой и повел дальше, пока мы не наткнулись на одну из дверей. За ней оказался небольшой кабинет, обставленный старомодной мебелью. Причем не крохотный, как были сами Ветти, а вполне нормальный. Но мое основное внимание привлекло огромное, наполовину зашторенное окно, точнее то, что было за ним. Обширная площадь с несколькими рядами торговцев, будто бы вполне обычных, если не брать во внимание разную странность в одежде и товарах, которые они продавали. Были здесь и сушеные лягушки, и диковинные травы, и различные черепа животных. Народу оказалось немного, всего пара десятков человек, и помимо чужан здесь были рубежники. Правда, ни одного Кощея, несколько ведунов, а остальные ивашки. Но здесь были рубежники, много и в одном месте, и вели себя так, словно не хотели поубивать друг друга, что для меня было в высшей степени необычно. Одни лениво болтали, вторые интересовались у лавочников товаром, третьи просто прогуливались. И все было так чинно, благородно, что меня даже зависть взяла. Ведь можно жить вот так, без всяких попыток спрятаться ото всех. «Гриша, это что такое?» – спросил я, указывая за происходящее за окном. Бес рванул к стеклу, словно пытаясь увидеть нечто диковинное. Торопливо поводил взглядом и непонимающе посмотрел на меня, мол, чего ты там удумал. Потом пожал, вроде как ничего особенного тут и нет, и ответил: «Подворье». Глава 7. Подворьем называлось место, где тусовались рубежники. Хотя это я понял и без всяких объяснений беса. Однако от подробностей не отказался. Вот Григорий меня и просветил. Оказалось, что существовали такие персонажи, которые так людей не любили, что аж кушать не могли. И любой вид чужан вызывал у них нечто вроде диареи, рвотных позывов и приступов необъяснимой злости в одно и то же время. Это они еще в Питере в час пик в метро не спускались и не ходили на Дворцовую на концерт какого-нибудь известного музыканта. В общем, именно такие здесь и жили. Еще тут обитали некоторые из ратников воеводы, чтобы в случае чего быть поднятыми в ружье. Ну, или во что они там поднимались? В волшебные палочки? В метлы? Короче, в оружие, с помощью которого могли нести доброту и порядок в массы. Правда, как пояснил бес, подобное происходило чрезвычайно редко. Плюс здесь обитало несколько лавочников. Кто попроще, приходили каждый день и торговал с лотка. Кто посолиднее, имели свои магазинчики. Помимо прочего, здесь жила и всяческая нечисть, как сотрудничавшая с рубежниками, так и вынужденно тут находившаяся. Вон, видишь, там всякие диковинные здания стоят, указал на несколько деревянных построек бес. Вот, программа по сохранению исчезающих видов нечисти. Это вроде крохотного городка. Там они все и живут. Они, это кто? Ну, к примеру, амбарники, гуменники еще, колодечники. Вишь, как оно, сейчас же во всякой деревне есть водопровод. Чужане же проводят инвестиционную программу по модернизации систем водоснабжения сел и деревень. Последнее он отчеканил, как по бумажке, будто не раз говорил с политической трибуны. Я даже захотел за него проголосовать на каких-нибудь выборах, а я еще запрещал ему телевизор смотреть. Вот колодечников меньше и становится. Колодцы для них, что ли, закапывают? Удивился я. Вот ты забавный, хозяин, вроде рубежник, а таких простых вещей не знаешь. Каждой нечисти нужно общество.